Исмет Паша, президент Турции. СССР считает, что посылка Рейху миллиона турецких рабочих равнозначна предоставлению миллиона солдат на советско-германский фронт, поскольку позволяет Гитлеру высвобождать людей из промышленности для несения военной службы. Новое послание Сталина, по сути, ультиматум, при том, что русские заняли Карс и Эрзерум, и без сомнения назад уже не отдадут, и высадились в проливах вместе с их болгарскими цепными псами. Формально в Москве идут переговоры, на которых наша делегация выслушивает все более унизительные требования. Похоже, проливы мы тоже потеряем навсегда. О, Аллах! Что станет с населением Стамбула, вернее, Царьграда, как именуют его русские? Даже не Константинополя. Ходят слухи, что Сталин задумал подарить Царьград патриарху своей церкви, чтобы тот создал здесь что-то подобное православному Ватикану. Оказывается, у русских в войске есть священники, и мне донесли, что они уже осматривали Айя Софию и, не скрываясь, говорили, что будет, если снести минареты. В Иране русские фактически создали просоветскую курдскую автономию, и если наши курды пока спокойны, то в Ираке даже те племена, что помогали нам изгонять англичан, уже открыто говорят о независимости, не признавая нашу власть, а попытки армии навести порядок встречают открытое вооруженное сопротивление не только от упомянутых племен, но и от отлично вооруженных банд, приходящих с иранской стороны. Причем уже были случаи, когда мятежников поддерживала русская авиация, как начиналось в Болгарии. Неужели русским мало того, что они у нас уже получили, и они хотят влезть еще и в Северный Ирак? О, Аллах, как плохо в этом мире быть слабым! Ишаки из генштаба и генерал Чакмак в первую голову считают, что надо принять помощь немцев. Воистину, ишаки, если Гитлер ставит в строй посланных нами рабочих, значит, ему уже не хватает собственных солдат. И немцы 2 месяца возились с Варшавой, а русские же вышибли их оттуда за 2 дня, а Варшава уже на западном берегу Вислы. И в Берлине будут после этого кричать про неприступность Висленского рубежа? Точно так же, как совсем недавно кричали про неприступность Днепровского. Что будет дальше? Одер? Рейн? Ясно, что немцы войну проиграли, и злить русских сейчас — это все равно, что пнуть взад разозленного медведя. Остается лишь надеяться, что у медведя хватит добычи на Западе, и что после окончания войны в Европе всем будет не до бедной Турции. Успеть бы только вооружиться, чтобы показать, что попытка отобрать у нас честно захваченное не стоит свеч. Слава Аллаху! Немцы пока не отказываются поставлять нам оружие. Танки, артиллерию, самолеты. В основном трофеи, взятые в Европе в 40-м, но требуют платы, а русские против. О, Аллах, а ведь выход есть! Сколько у нас пойманных дезертиров из арабского легиона? Формально они приносили присягу Рейху, не находятся в его юрисдикции, мы за них не отвечаем. Под этой маркой можно сбыть и всех пленных, захваченных в Йемене, Ираке, Кувейте. Кто недоволен восстановлением новой Османской империи, а также очистить наши тюрьмы? А что с ними сделает Адольф Гитлер? Использует их как рабов или солдат, а это нас уже не касается. И лучше, если никто из них не вернется. Меньше будет бунтовщиков, воров и бандитов в наших владениях. Берлин, рейх-канцелярия. Снова предательство? Опять измена? Германский солдат непобедим, но лишь если его не бьют подло в спину. Нас не одолели ни на Волге, ни на Днепре. Это румыны, французы, итальянцы трусливо бежали, открыв наш фланг и тыл. На Висле все должно быть иначе. Или кто-то до границ рейха собрался отступать? Этот рубеж неприступен, поскольку его обороняют только германские войска. Или кто-то хочет впустить русских варваров в Европу? И вдруг я узнаю, что в дивизиях последней волны, должных встать на Висле несокрушимой стеной, вместо истинных германских воинов какие-то дикари, даже не говорящие по-немецки, полуобезьяны, готовые разбежаться при первых же выстрелах. Что это, злой умысел или вопиющая глупость? Так я повторяю вопрос, господа, кто допустил, что среди пополнения нашей доблестной армии Бистенского рубежа оказались турки и арабы? 100 тысяч, и это еще не всех сосчитали.